То, что должно было стать ее поражением, оборачивалось победой. Вместо ожидаемого падения наступало еще большее возвышение, и словно бы в признательность за это в ненасытном маленьком теле Хурем вновь зародилась новая жизнь. Хурем снова была в положении и почему-то убеждена в том, что на этот раз непременно будет сын. И султан также верил в это, как и в то, что только он и никто другой может принести справедливость миру. Пока Хурем находилась между жизнью и смертью, и пока гарем и двор султана потаенно в злорадстве ждали неизбежного падения скороспелой султанши, Валиде, обратившись за советом к великому муфтию, выбрала воспитателя для маленького Мехмеда. Мальчик, точно чувствуя свою врожденную слабость, изо всех сил боролся с нею. Уже девятимесячным, почти без чьей-либо помощи, встал на ножки, кричал и отбивался, когда ему пробовали помочь учиться ходить. От гнева заходился криком, весь синел, так что даже Валиде, которая в душе просила Аллаха прибрать с земли хилую жизнь, восхищенно смотрела на царевича и бормотала своими черными губами. Вот растет падишах. Хурем любила Мехмеда горестной любовью. Он был для нее надеждой, избавлением, силой и волей. Никому не давала ребенка, не вверяла и не доверяла. И как же была удивлена и возмущена, когда узнала, что к Мехмеду приставили какого-то человека, не спросив у нее, не сказав ей, отбирая у нее ребенка, словно бы снова была она брошена в безнадежное рабство. Она пожелала испытать учителя, позвала его в султанскую библиотеку, может, надеялась, что он растолкует ей какое-нибудь темное место в древних рукописях, проявит щедрость своего ума, из которого, как из глубокого колодца, будет черпать маленький царевич. Но когда увидала перед собой красноглазого, замызганного улема с жиденькой бородкой, когда услышала его плачущий голос, когда убедилась, что этот бараний лоб набит лишь сурами Корана и безнадежной глупостью, возмутилась и запылала гневом. Кто сказал? Кто подсказал? Кто посоветовал? «Расскажите мне, о почтенный», — попросила она, прижимая ладони к щекам, едва не задыхаясь под тонким шелком от ярости. «Расскажите, с чего вы начнете обучение царевича?» «С Корана, моя султанша, с Корана!» — проплакал Шамси эфенди, так звали этого незваного воспитателя. «Но ведь царевич еще слишком мал. Не бывает человек мал и не бывает стар, чтобы учить эту великую книгу книг, этот единственный источник знаний, эту...» — она подняла руку, прерывая поток его пустословия. «А когда царевич выучит Коран, тогда мы будем толковать книгу книг. Существует 120 толкований Корана, и мы их все пройдем, разберем и усвоим. На это не хватит жизни. А зачем еще нужна жизнь правоверному? Аллах призвал его на свет, чтобы властвовать». Шамси эфенди грозно выпятил на султаншу остатки своей бородки. «Скажи, он тот, кто вырастил вас и даровал вам слух и зрение и сердце. Мало вы благодарите. Благословен тот, который создал жизнь и смерть, чтобы испытать вас, кто из вас лучший по деяниям, который создал семь небес рядами». Она снова прервала его пустое мудрословие, подняла предостерегающую руку, но, убедившись в тщетности своих усилий, не стала обращаться к его здравому смыслу, поняв, что Шамси эфенди давно уже забыл, что такое здравый смысл, и вознамерилась посмеяться над этим чванливым глупцом. «Скажите, о почтенный, Как можно истолковать, и можно ли вообще истолковать, великое приключение пророка, когда он на Бюраке долетел до седьмого неба и пролетел дальше сквозь 100 000 препон света и мрака и достиг места, где нет ни 6 свойств, ни 4 элементов материи, где не существует ни земли, ни неба, нет ни верха, ни низа, ни начала, ни конца, ни следа языка, ни слуха, ни понятия, ни разума, ни даже малейшего понимания.